пусть говорят пророки, Захария, Мессия, царь, священник. Пророк Захария с другими служил восстановленному остатку евреев, возвратившихся из вавилонского пленения. Правители Вавилонской империи, Медо-Персидской конфедерации, которая следовала, находились под влиянием еврейских пророков. Пророк Даниил занимал среди них выдающее положение. За 70 с лишним лет в Вавилоне евреи разбогатели, имели большой успех и огромное влияние. В то время они занимали такое подобное положение, которое достигли современные евреи сегодня в Европе и Америке. Великолепным примером служит Мардохей и царица Есфир. Конечно, у евреев были некоторые очень сильные враги. Аман, вероятно, один из более известных. Во время этой Божья рука покоилась над своим рассеянным народом. Тот, кто рассеет их, будет тем, кто вновь соберет их на родину. Писатель притчей провозгласил: «Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет он, направляет его». 21 глава, 1 стих. Таким образом, Кир изменил закон ассирийского и вавилонского царей, что привело к возвращению большей части побежденного населения на родину. Кир стал инструментом в Божьей руке, чтобы исполнить обетование, данное потомкам Авраама, Исаака, Иакова в дальнейшем прошлом. Евреи, получившие по указу Кира разрешение возвратиться, находясь под руководством Зарувавеля, Иисус был их первосвященником. Эти две личности, Зарувавель и Иисус, часто появляются в видениях, данных пророку Захарии. Восьмое и последнее видение, данное в одну ночь Захарии, как бы заканчивает цикл и соединяется с первым. Последнее видение Захарии повествует: «И опять поднял я глаза мои и вижу, вот четыре колесницы выходят из ущелья между двумя горами, и горы те были горы медные, и первой колесницы кони рыжие, а во второй колеснице кони вороные, в третьей колеснице кони белые, в четвертой колеснице кони пегие, сильные. И начав речь, я сказал ангелу, говорившему со мною: „Что это, господин мой?“ И отвечал ангел и сказал мне: „Это выходят четыре духа небесных, которые предстоят пред Господом всей земли. Вороные кони там находят к стране северной, а белые идут за ними, а пегие идут к стране полуденной. И сильные вышли и стремились идти, чтобы пройти землю. И он сказал: „Идите, пройдите землю“. И они прошли землю. Тогда позвал он меня и сказал мне так: „Смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух мой на земле северной“. 6 глава с 1 по 8 стих. Пророк Захария, по наставлению говорившего с ним ангела, взглянул и видит четыре колесницы и запряженных сильных лошадей разного цвета. Они выходят из ущелья двух медных гор. Сцена, представленная нам в восьмом видении Захарии, по всей вероятности, долина Иосафата, которая лежит между двумя горами Моария, на которой находился храм, и Елеонской горой. Эти две горы символизируют сущность основания израильской теократии, обетование и цель Бога. Символ меди или медных гор подчеркивает Божью праведность и суд. Псалмопевец сказал: „Правда твоя, как горы Божии“. 35 глава, 7 стих. В первом видении Захарии всадники сообщили о результатах своей разведки среди народов. В этом последнем или восьмом ночном видении появляются военные колесницы. Они отправляются исполнить особые назначения, основанные на сообщениях всадников. Летящий свиток и ефа, или измерительная корзина в предыдущих видениях относится к Божьему суду над своим народом из их земли. Теперь в этом заключительном видении Бог судит народы, которые угнетали и подавляли Божий народ. В еврейских пророчествах Иосафатская долина, лежащая между горами Мария и Елеон, связана с Божьим судом над народами. Пророк Иоэль провозгласил: «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу суд над ними, суд за народ мой, за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю мою разделили». 3 глава, 2 стих. Божьи колесницы, символизирующие власть, находящиеся между горами у Божьего храма. Теперь они получили повеление отправиться исполнить данное им задание, их дело – суд. Ангел, говоривший с пророком Захарией, объяснил, что эти колесницы являются четырьмя духами или ветрами небесными. Это очень хорошо знакомое выражение в еврейских писаниях. Они обозначают средства, употребляемые Богом для исполнения Его воли. В то время это видение имело непосредственное применение к евреям того времени. Однако это видение изображает Божий закон, принципы и метод Его божественного действия. Это продолжающее исполнение пророчества. Это исполнение пророчества продолжает совершаться теперь и будет продолжаться в великих кульминации событий, производящей восстановление произнесенного святыми пророками от начала. Поэтому между этим видением и остальной частью пророчества Божьего Слова существует тесная связь. В еврейском писании за символическим изображением колесниц скрывается намного больше, чем обыкновенное воплощение силы. В действие вовлечены ангелы, духовные существа, падшие и не падшие, злые и добрые. Цвет этих лошадей в основном означает то же, о чем повествовали и другие пророки. Рыжие кони, запряженные в колесницу, символизируют войну и кровопролитие. Вороные кони – голод и смерть. Белые кони – победу и триумф. Пегие, сильные кони – общие результаты всего – смерть. В видении Захарии две колесницы. Идут одна на север – Вавилон, другая на юг – Египет, а сильные лошади – по всей земле. Далее говорящий ангел продолжает от имени Господа всей земли. Он восклицает: «Вышедшие в землю северную успокоили дух мой». 6 глава, 8 стих. Господь, который хранит свой завет, удовлетворен судами над теми народами, которые проявляли зверство над его народом. В то же время развивается Божия созидательная работа восстановления. Среди народов будет установлен престол Мессии. История человечества преображается в этом предопределенной цели. После серии восьми ночных видений происходят важные символические дела. Это событие должно считаться кульминационным пунктом и краеугольным камнем всего, что было открыто в ту ночь пророку Захарии. Возможно, на следующее утро после восьми ночных видений три влиятельных человека из еврейского народа, проживающих в Вавилоне, прибыли в Иерусалим. Они пришли и принесли с собой золото и серебро к строящемуся храму. Захария получил от Господа такие указания: «Возьми у них серебро и золото, и сделай венцы, и возложи на голову Иисуса. И скажи ему: так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль. Он произрастит из своего корня и создаст храм Господен. Он создаст храм Господен и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать над престолом своим, будет и священником на престоле своем. 6 глава с 11 по 13 стих. В этом символическом действии и воззвании Захария дает одно из наиболее доступных и сжатых пророчеств о Мессии в еврейском Писании. Это ясная картина личности обещанного Спасителя, его должности и призвания, которые он должен исполнить. Захария был сам священником-пророком, а Иисус – первосвященником. Они хорошо понимали предсказания предыдущих пророков, что Спаситель Мессия объединит в себе две важные посреднические роли – священника и царя. Псалмопевец говорит о Мессии: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека». Мессия-отрасль произойдет из царской линии Давида. Он построит будущий храм. Тот, что они строили тогда, было только примером или обещанием. Но вначале он должен был прийти на страдание. Слова «сей человек» были сказаны об Иисусе Христе, когда он в терновом венце стоял пред Пилатом. Когда он вернется во второй раз, он придет как священник-царь. Он понесет грехи Израиля и всех народов и будет увенчан славой. Он построит не только физический храм, но и воздвигнет великолепный духовный храм, который пребудет вовеки. «Се человек и сей царь твой». Примите его сегодня. Аминь.